Савва Дангулов. Кузнецкий мост. Роман. Книга первая. Читает Леонид Деркач. О романе Саввы Дангулова «Кузнецкий мост». Савва Дангулов известен своим романом «Дипломаты», повестью в рассказах «Тропа», книгой поиском «12 дорог на Эгль», пьесой «Признание», идущим в Малом театре, и другими произведениями, связанными с установлением и развитием советской дипломатической службы, борьбой за претворение в жизнь ленинской внешней политики СССР. Эта тема близка автору, который в течение многих лет находился на дипломатической службе дома и за границей, хорошо знает механику дипслужбы, проблемы внешней политики СССР. Роман «Кузнецкий мост», книга первая, рассказывает о делах бойцов дипломатического фронта в период Великой Отечественной войны. Три основных героя романа – Бардин, Бекетов и Тамбиев – оказываются свидетелями или участниками важнейших событий, связанных с развитием советско-американских и советско-английских отношений, становлением антигитлеровской коалиции, борьбой Советского Союза за открытие Второго фронта. В книге воссозданы исторически правдивые, основанные на большом мемуарном материале сцены встреч и переговоров Сталина, Молотова, Литвинова с Черчиллем, Гарриманом, Уилки, Гопкинсом, Бивербруком, переговоров в Вашингтоне с Рузвельтом, Маршалом, Хеллом и так далее. Автор стремится дать истолкование поведения зарубежных политических деятелей, смело сталкивает позиции представителей двух миров, показывает силу и торжество советской идеологии, помноженной на мужество и героизм советского народа в борьбе против гитлеризма. Эти страницы романа, несомненно, помогают раскрытию исторического смысла и значения дипломатических акций Советского Союза в первые годы войны. Вопросы сотрудничества СССР с Соединенными Штатами Америки и Англии в борьбе с гитлеровской Германией рассматриваются в романе в неразрывной связи с ленинским принципом мирного сосуществования государств с различным социальным строем. При этом автор не уходит от всей сложности проблемы, показывает различные точки зрения, различные понимания этой проблемы. Бардин-старший с его креном в прошлое, в Старую Русь, Мирон Бардин с его категоричностью, жесткостью, непримиримостью, западные корреспонденты со всей гаммой настроений и так далее. Это имеет большое актуальное значение сейчас, когда осуществляется программа мира, выдвинутая 24-м съездом КПСС, и принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем получает все большую поддержку на международной арене. Одна из интересных сторон романа – показ в действии сложной работы с иностранными корреспондентами, о чем в нашей художественной литературе почти никогда не говорилось. Эти страницы тоже чрезвычайно актуальны, так как помогают понять позиции наших нынешних идеологических противников, приемы их антисоветской пропаганды. В значительной степени роман представляет собой историческое исследование. В то же время это художественное произведение с несколькими сюжетными линиями, с интересными характерами. Егор Бардин, Иоанн Бардин, Ольга, Ксения и другие. Некоторые сюжетные линии романа лишь начаты. Не надо забывать, что написана только первая книга, и работа над романом продолжается. Полагаю, что роман «Кузнецкий мост» будет тепло встречен советскими читателями, которые глубоко интересуются советской внешней политикой, средствами и формами проведения ее в жизнь, историей Великой Отечественной войны. Маевский. Книга первая. Он отодвинул штору. День был ветреный, бежали облака. Устало и неярко глядело дневное светило. Он подошел к окну вплотную. Видно, только что прошли поливальные машины, и в неровностях асфальта удерживалась вода. Он перенесся мысленно на аэродром. День обещал быть ясным, значит, случайности исключены. Бардин накинул халат и пошел мыться. Солнце еще не пришло в столовую. На кухне смолк чайник, открылась дверь, и Егор Иванович увидел сына. Бардин улыбнулся. Но сын не ответил на улыбку, только упрямо вперил в отца серо-зеленые очи, как у матери. И от того, что он взглянул на Егора Ивановича глазами матери, Бардин вспомнил жену, какой видел ее в ту субботу, когда был в Ясенцах. Она полулежала, опершись на подушке. Ее рука, необычно желтая, казалась странно неподвижной. Бардин задержал взгляд на этой руке, а когда отвел его, встретился с глазами жены. Оказывается, и она в эту минуту смотрела на руку и заметила взгляд мужа, и он этот взгляд все ей объяснил.